Посланник владычицы. Галуху, сколько он ни брыкался, вытянули на свет за штаны. Он знал эту смерть и блажил, как коза под ножом, судорожно прижав к себе ут. Сильные руки встряхнули его, с досады отвесили оплеуху. «Будет орать, сказано, не обидим!» Здравый смысл возвращался медленно, тяжело. «Господин!» Галуха пытался встать на колени. «Помилуй, господин!» «Не признает!» — удивился рослый Маранич. «А кто мне сулил шувыру с шерстью скормить, если ойдриговой поступи не сыграю?» «Ты еще зарился ту шувыру вскроить да на голову ему натянуть!» — вспомнил второй, поменьше, но тоже не хлипкий. «Может, самое время? Короб при нем, вдруг шувыры найдется!» «Хотен! Пороша!» Странное чувство. Ничтожные ученики поднялись могучими воинами, причастниками воли царицы. А он, поселявший их в холодницу за нерадение, покупал себе жизнь, восхваляя беззаконных убийц. Мараничи под руки вывели его, ослабевшего, через темные сени. Дети носили по двору факелы. Взрослые таскали за тын облупленные тела. Всех, с кем Галуха разговаривал еще утром, всех, кто слушал его, пируя в избе. Две бабы молча вытряхивали из шитой рубахи странно податливую безмолвную куку. Галуха смотрел, как на морок. Сейчас боярыня сядет, сотрет с половины лица багровую маску, напустится с бранью на бестолковых приспешниц. Кука расслабленно переваливалась сбоку на бок, молчала. Котену пришлось тряхнуть Галуху за плечо, чтобы тот услышал его. — Куда, спрашиваю, пойдешь? «Ворон приказал, хочешь с нами в черную пятерь, не хочешь, прямой след покажем. В непогоде, в затон». Галуха тупо глядел на него. Медленно повторил. «Ворон?» «Страх всей губы. Перст владычицы неумолимый». Мысли ворочались, как рыбы на льду, прихваченные морозом. «Ну да, ты его скварой знал. Вон твой короб, целеханик, на которых саночках повезем». Сквара. Божье пламя в тощем теле мальчишки. Горе луковое, наглец и глумец. Один за все время, чью душу Галуха пыль под ногами, пытался отспорить у непреклонного ветра. Шепот во тьме, как морозное дуновение. Мертвецы на земле. Галуха, помалу начавши оттаивать под маранской защитой, вновь зябко вздрогнул. А сам где? Котен досадливо скривился. Да, улызгнул тут один. Шаснул вон, пока мы дозор скрадывали. Бабенка с ним еще. Дикомыт в сугон побежал. На что бьемся? Из крови да отпустит, лениво вставил Пороша. Не бейся, проспоришь. При тебе Воробыш рассказывал. Орудие довершать надобно. Воробыша Галуха вспомнил с трудом. Он не заметил среди тел во дворе ни Лутошки, ни Чанги. Вот, стало быть, куда делись, ушли, почуяв неладное. Взяли выпередку? Да немалую, поди нагони. — Опять мести начинает, — сказал Пороша. Котен отмахнулся. — Ворона не собьешь. Непогожая ночь. Еле различимое покрывало поземки. Страшно до рассвета брести одному, не зная толком пути, но встреча с дикомытом пугала сильней. Хотелось бежать. Все равно куда, как от оскверненной мечты. «Затон», — кое-как выговорил Галуха. «Другой. Далеко ли?» «Мудрено заплутать», — принялся объяснять Хотен. «Протокой все прямо. У острова повернешь». Обмелевший и вымерший залив еще хранил былой облик. Южный берег отлога спускался к белой равнине. Север стоял скальным лбом. Россыпи останцов, каменные мысы, устья проранов, путаница островков, глухих рукавов, широкие ковши, где недолго обмануться, особенно в ночи, думая, будто вышел на путеводный простор. Сорные мели, заводи, ереки. Чага никогда не понадеялась бы выбраться отсюда одна. Да еще с детем за плечами. И вторым на вороту, тоже сыном, если верить чуть расплывшемуся носу и брюху огурцом. — Лутонюшка, погоди! На переходах она всегда шла за санями, выдерживая не хуже других. Думала, сдюжит и ныне. Ошиблась. Лутошка уже дважды хотел оставить нерасторопно, уйти налегке. По следу нагонишь. На третий раз бросит, наверное. Чага за руку привела его в малую избу, где, откинувшись на лавке, сидела боярыня. Один нож в руке, другой поменьше в глазу. Стена большой избы гудела дурным прощальным весельем. Лутошка при виде мертвой не удивился, кивнул, деловито сказал: «Уходить пора». Гибель Куки словно межу обозначила. «Вот досюда шли шайка, а дальше всяк за себя. Оплошаешь — сам виноват. Телепень водил повольников на разбой. Сделать мирными выходцами оказался невластен. Куда ж, тот крепко рукой удержал бы. И за море ушел, и возвеличился. А телепеню завтра вновь не послушают. Дележка, смута, раздор. С чем идти на киян любимцу свергнутого вождя?» Лутошка без раздумий бросился к сундукам, где хранили общну. Пока чага стерегла у двери, торопливо закидывал что-то в кузов поверх съестновые мякоти. Через двор прошли, не скрываясь. На дуру служанку, тащившую ворох тряпья, никто даже не оглянулся. Умный Лутошка окликнул дозорного у ворот, повернул в обход тына, проверить еще двоих сторожей, а то больно долго не появляются. Десяток верст чага отмахала на звериной живучести. К рассвету проснулся сынок. Завозился, заплакал, требуя пищи и утешения, словно в ответ налилось тяжестью чрева. Лутошка убегал все дальше вперед, неохотно останавливался, зло ругался, притопывал. «Вот что!» — сказал он, когда чага, повисая на кайке, вновь его догнала. «Давай ты как знаешь. Умело растворить, умей замесить!» Она смотрела снизу вверх, надсадно дыша. «Без него, без общего кузова, куда ей идти?» «Лутонюшка, дитё помилуй!» «Ты ногами запинаешься, а я миловать должен!» — удивился рыжак. «Не гораздо вернись!» Рослый, сильный парень в рукопашной схватке, говорили ей, не дурак, и лыжник завидный. То-то полетит, избавившись от медлительной детницы. Про свое занозище в утробе не вспомнит, поди. Чага хотела спросить его, почему, обнимая, он звал ее чужим именем, Маганкой. Не успела. Он отпихнул ее, повернулся, и только свистнули лыжи. Впереди горбился скальный нос. Дальше в скудном свете ничего не было видно. Бегущее пятнышко на глазах уменьшалось. Метель копила силы к новому приступу. Низовой ветер гнал сыпучую морозную пыль. Чага боком неуклюже сидела в снегу, глядя, как белый прах заволакивает раскинутые лыжи. И оба следа туда и оттуда. Захочешь вправду вернуться, пути не найдешь. Плач звучал все настойчивей. Сынишка барахтался. Чага стащила рукавицу, потянулась за плечо, но руки не донесла. Над береговым взлобком, где они с Лутошкой недавно спускались из леса, наметилось движение. Серая тень скатилась на лед. Невозможным ходом ринулась вдоль устья. Клуб летящей куржи. Пелена, сброшенная с ветвей. Так вот, что за подспудная тревога подгоняла Лутошку. Вот чей взгляд из-за оведи ему спину буравил. Чага завизжала: «Лутонюшка!» Он услышал. Оглянулся. Наддал вдвое против прежнего маха. Помчался к подножью гребнистого мыса, как к знакомому тыну. «Да беги и спасешься!» Чаге даже показалось, сумеет. Она повернулась навстречу преследователю, опоздала. Страшная тень уже пронеслась. Мелькнула беззвучно. Один взмах кайка, семь сажений лету. Снега лыжами не касаясь, лишь волосы гривы из-под ушанки. Миг! И стал черточкой в сизой тьме, ушел догонять другую, далекую. Чага закрыла рот, передвинула со спины наперед походную люльку. Стала пришептывать и качать, неотрывно глядя вперед. Лутошка больше не оборачивался. Время вернулось, описав круг. Молоденький кабальной мчался за леденелым болотом, пытаясь уйти от такого же юного переимщика. Глотал снег, слезы, боль, мечтал об очередном шашке на свободу. Выпадала же порой удача. С одышливым лыкашом, с тяжелым на ногу хотеном. Случалось, самого Порошу обманывал. Лишь один брал его где хотел, как хотел. Распутывал любой след и ниоткуда возникал. За спиной ронял на плечи тяжелку. Лутошка узнал преследователя, как только увидел. Горбатый мыс приближался, вырастал впереди. С его гребня Лутошка однажды смотрел в закатную сторону, прикидывая, не пуститься ли на утек. Там берег Киян моря. Упорные поезда на белой дороге, вольная воля. Взведенный самострел сам прыгнул к плечу, болт лег в лонце. Совсем близко. Выстрел почти в упор, наверняка. Да он что, загова? Чага? Видела, как две темные черточки слились и, не задержавшись, вновь раздвоились. Одна, возвращаясь, стала расти. Другая, полмгновения постояв, сломалась, упала, затерялась в снегу. Чага тяжело и гулко сглотнула. Тайных воинов она знала по баснословным рассказам. Откуда взялся Маранич? Да именно теперь, да со стороны Зеленца! Какой смысл гадать? Чага и не пыталась. Сидела с люлькой в руках, глядела, как он подходит. Латанный обиванец, серая безликая харя, на месте глаз два темных провала. Метельная ночь, избравшая человеческий облик, чтобы настигать и карать. Чага схватила нож. За свое дитя она уже сегодня убила. «Не тронь!» Хоть и понимала умом, не с оружием смертных противиться посланцу владычицы. В лицо хлестнула морозная пыль. Ледяная тень как будто прошла прямо сквозь Чагу, заставив споткнуться отчаянное биение жизни. Потом все развеялось. Чага открыла глаза. От берега до берега широкого устья не было ни души, лишь веяло, колыхалось, кручинное покрывало тащихи. Встать со снежного одра оказалось делом непростым и нескорым. Чага вновь повесила за спину люльку. Устало навалилась на посох, медленно переставляя ирты, пошла туда, где последний раз видела дружни. Остановилась над ним. Тот единственный, кто никогда не казнил кабального, ведя на петле, и в этот последний раз погнушался мучить его. Лутошка лежал, растаращив длинные лыжи, выгнувшись телом через объемистый кузовок, триух свалился. Медные волосы забивала снегом поземка. Лицо успело разгладиться, став спокойным и светлым. Чага толкнула кайком. — Вставай, Лутонюшка, дальше пойдем. Он не отозвался. Чага толкнула крепче. Голова перекатилась на тряпичной шее. Делать нечего. Женщина вновь поставила люльку, вытеребила ноги из юксов, ползая на коленях, сняла с мертвого лыжи, поддевая посохом, выпростала его плечи из лямок. Долго засучивала кожух, ворочая туда-сюда тяжелое тело. Валенки, стеганые штаны, верхняя рубаха дались легче. Исподняя вовсе просто. Чага выбила из треуха снег, свернула добычу, связала Лутошкиным пояском. У него были добрые лыжи, с отверстиями для поводка, с проушинами, чтобы при нужде обращаться в полозе. Плетеный кузов сел на них, как родной. Чага не покинула ни кинжала, ни колчана с болтами, ни самострела. Хорошее оружие всегда можно продать. Передохнув, приглась в послушные саночки, подняла люльку, побрела вперед, где за конечностью скального носа ждала пустая, снежная ширь.